Братья и сестры, давайте все вместе скажем еще раз «Слава Богу!». Я знаю, что у Бога есть план для каждого из нас. План спасения. И этот план спасения, он был еще более чем 2000 лет назад. И каждый план спасения мы уже можем видеть в нашей жизни. То, что мы находимся здесь, это уже есть исполнение Божьей воли. Это означает, что жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте, Его пролитая кровь, она была не напрасна. И мы имеем мир. Еще раз давайте скажем «Аллилуйя». Слава Богу. Я постараюсь коротко. Я вырос в семье верующих родителей. Нас всего 10, и я 5-й по счету. И, может быть, во всех семьях, не во всех семьях, такой в верующих семьях, но мы с детства ходили в церковь, посещали дом молитвы в воскресенье, иногда в среду, иногда в пятницу, как получалось. Вот. И, в принципе, ничем не отличались. Жили спокойной жизнью. Но я такой жизни не понимал. Мой отец был и есть искренним христианином, и он духовные истины строил из своих взаимоотношений с Богом. Я этого не понимал. Но у Бога был план спасения и для меня. Слава Богу. Пришел момент в моей жизни, который все перевернул. Перевернул с ног на голову, с головы на ноги. Все полностью перевернулось, и понимание тоже. На тот момент, когда Бог начал переворачивать мою жизнь, я закончил только 7 класс. Начались летние каникулы, я с радостью их встречал. Летние каникулы уже заканчиваются. 14 августа. День обычный, как и все прочие дни. Я должен был поехать, хотел очень сильно поехать, и родители сказали, отпустят, поехать к брату одному, после того, как я выполню там домашние поручения. Я уже все сделал по дому, осталось последнее вывести мусор. Отец на работе, мать была по делам, уехала. И возвращаясь уже на велосипеде обратно домой, я встречаю маму, помахал ей рукой и на велосипеде быстренько поехал уже домой. Последний поворот, вот уже дом. Сколько я на этом повороте раз поворачивал. Но этот поворот был Божий. Потому что попадается встречная машина. Я попадаю в аварию и оказываюсь в больнице. Я толком ничего не помню. Но проходит совсем короткий срок. Второй или третий день. И мне врачи, родители мне сказали, у меня открытый перелом основания черепа. Вещи, может быть, какие-то сложные, закрученные, мы не понимаем. Я на тот момент тоже ничего не понимал. Мне врачи подходят, говорит один врач, да ты плохо будешь видеть. Другой говорит, ты не сможешь ходить. Третий говорит, у тебя слух не будет на правое ухо. И знаете, вот это все говорят, а у меня только одно. Боже, за что? Я же вроде бы ничего не делал. Дома никому ничего не обидел. Я же ничего, я вроде все хорошо. Тем более верующие родители. Но я так и не понял на тот момент, для чего это. Месяц почти пролежав, не вставая, у меня каждый день долбилась мысль. За что? Почему? Я винил всех. Я не мог посмотреть на свою жизнь более глубоко, чем я поверхностно жил. Я начал понимать все только это через некоторое время. Церковь молилась. Я лежал в больнице, церковь молилась. Родители молились. И Божье чудо, не составило ждать. 9 класс заканчивая, выбираю учебное заведение. Я шел к врачу, он говорит мне, Тебе не идти на эту специальность, не нужно, у тебя травма, ты не сможешь по ней работать. Окончив учебное заведение, я иду на работу устраиваться, меня не хотят пропускать. Говорят, нет, такого не может быть, у тебя травма была такая. Я говорю, ну а почему вы меня не можете пропустить? Ну у тебя травма была, ну и что, что было? Анализы проводили по несколько раз, никто ничего не может обнаружить. Потому что это милость Божия в моей жизни. Слава Богу. Никто не верит, как такое может быть. Есть травма, но нет последствий. Есть травма, нельзя. Ну а почему нельзя? Дальше статьи нет. Дальше статьи нет. И эта милость Божия, она продолжается в моей жизни и до сегодня. Делая выводы, просто понимая, что если бы не тот поворот, я бы не служил Богу. Потому что осознавание того, что Бог, Он сделал в моей жизни, Он меня смог остановить вместе с тем без последствий. Может, это и есть последствия в плане того, что вечное спасение, жизнь с Богом, жизнь христианина, может, это и есть последствия, но физических последствий Он избавил меня. Слава Богу. И хочется за это славить Его, хочется благодарить. Я это не сразу понял. У меня еще после аварии 2-3 года оно было. Почему, за что? Я пытался, я общался, хотел понять, за что. Я не мог понять. Просто, смотря на жизнь, через более чем 2-3 года, я просто понимаю, первая ступенька. Идя на учебу, врачи говорят, не сможешь. Сдавая экзамены, работая, врачи удивляются, такого не можно, не может быть. А мы говорим, Бог это сделал. Бог это сделал. Я знаю, Бог, Он и сейчас исцеляет. Он и сейчас помогает тем, кто хочет. Тем, кто хочет иметь исцеление. Но не просто, Боже, помоги мне, исцели меня, и я пошел дальше, ничего не делая. Но Бог хочет, чтобы Его воля, она исполнилась в моей жизни. А Его воля, она благая, угодная, совершенная. И это основная цель, чтобы я лично славил Бога. Будь Ты, имя Его прославлено через мою и в дальнейшем жизнь. Аминь.